Я виновато заерзал на стуле. Боюсь, что да. Зигфрид яростно схватил ломоть поджаренного хлеба и начал шлепать на него масло, как каменщик раствор на кирпичную кладку. Чудесно, а? Работа не в проворот, неделя туберкулинизации в самом глухом из здешних углов, а вам именно сейчас приспичило жениться.